«Нет, Котька уехал в Кременчуг», — помолчав, ответил Маримуха. «Там его мамы сестра живет». «А, не говори, куда там уехал. Спрятался, наверное, где-нибудь здесь. А ты сказать не хочешь, чтобы я его не отыскал. Жалеешь своего паныча? Помнишь, как бумагу ему таскал?» «Таскал, ну что же, а сейчас не стану. Пойдем к Кунице». К Юзику я не пошел. Зато вечером, когда уже смеркалось, я отправился в старую усадьбу. Надо проверить, правду ли рассказал Петька. По крутым склонам старой усадьбы стелится в зарослях можжевельника и волчьих ягод чуть заметная тропка. Я прошел по ней до самых кустов жасмина и неслышно раздвинул их. В трех шагах от меня белеет Маримухин флигель. В комнатах уже зажгли свет, но кто в них есть, не видно, потому что окна затянуты темными занавесками. Напротив флигеля, заваленная свежим сеном, стоит докторская пролетка. Передние ее колеса въехали на заросшую бурьяном клумбу. За флигелем заржала лошадь. В сенцах флигеля стукнула щеколда, и на пороге появился в белой рубахе сам доктор Григоренко. Он подошел к пролетке, взял оттуда охапку сена и понес ее за флигель своей лошади. «Значит, Петька не соврал. Что же теперь делать? Надо рассказать Кунице, какой сосед появился у нас в старой усадьбе», — подумал я и побежал к Юзику. По дороге возле забора Лебединцевой я увидел Амелюстова, курчавый, в светлой рубахе с распахнутым воротом. Он нес под мышкой пачку бумаг. «Ты куда, Василь?» — остановил меня Амелюстов. «А я к Кунице». «Вот и хорошо. Вы мне как раз оба нужны. Тащи его сюда, сходим сейчас вместе в крепость. Я подожду вас на крылечке». «Да ведь поздно сейчас, дядя Иван. Сторож не откроет». «Ничего, откроет», — успокоил меня Амелюсты. «Не задерживайтесь, гляди. Я вас давно ищу». Делать нечего. Я побежал за Куницей и с ним вместе возвратился к Ивану Амелюстову. Сосед уже поджидал нас, сидя на лесенке. В руках у него было полотенце. «На обратном пути выкупаюсь», — объяснил он. «Нет времени даже в баню сходить, хоть в речке помоюсь». «Комары покусывают. Вечером на речке комаров много», — сказал Куница. «Меня комары не любят, я костлявый», — засмеялся сосед. Но чем ближе мы подходили к старой крепости, тем молчаливее становился Амелюстый. На мосту он сложил вчетверо полотенце и спрятал его в карман. Подойдя с нами к сторожке, он смело постучал в крайний ставень. Сторож вышел из сторожки и, выставив вперед свою сучковатую палку, хмуро поглядел на нас. «Открой-ка ворота!» — сурово приказал Амелюстый. Сторож убрал палку и попятился. «А вы кто такие будете?» — боязливо и глухо спросил он. «Я из ревкома. Мальчиков этих помнишь?» — показал на меня с Куницей Амелюсты. «Дядя, помните, мы всегда цветы носили тому человеку», — напомнил Куница. «Ага-ага», — закивал старик головой, — «теперь признал». Хромая, он подошел к нам. «Только я, товарищ начальник, ни в чем не виноват, верное мое слово. Они мне его одежду дали. Я до нее не дотронулся. Она в башне так и осталась», — пробормотал сторож. «Да чего ты суетишься, старый? Никто тебя не винит», — тихо ответил наш сосед. «Могила-то цела. Не разорили ее эти бандиты?» «Цела, цела, батюшка», — забормотал сторож, открывая ворота. «Только я ее бурьяном забросал. А то, думаю, кто ж его знает. Увидит, какой петлюровец ту плиту. Что тогда?» Сторож сказал правду. Еще издали, обогнув папскую башню, мы заметили у подножья бастиона темную кучу бурьяна. Мы с Куницей первые бросились к ней и быстро очистили могилу от кустиков колючего перекати поля, не просохшей еще лебеды, мелкого подорожника и полыни. На желтом суглинке посреди увядшей травы сразу обнажилась та самая квадратная каменная плита, которую мы притащили сюда вместе с Петькой Маримухой. Веточки жасмина уже засохли, сторож начисто их смел. «Здесь и закопали», — сказал Куница. Опустив голову, Амелюст печально смотрел на могильную плиту. Постояв так молча несколько минут,